зажгли, горели огненные стрелы, и свет земли предстал, как свет воздушно-белый. Песня дриады. Я люблю тебя, принц огня, так восторженно, так маняще. Ты зовешь меня из лесной полуночной чащи, хоть в ней сны золотых цветов и рассказы подруг приветных, но ты знаешь так много слов, слов любовных и беззаветных. Как горит твой алый камзол, как сверкают милые очи. Я покину родимый дол, я уйду от лобзаний ночи. Так давно я ищу тебя, и ко мне ты стремишься тоже. Золотая звезда, любя, из лучей нам постелит ложе. Ты возьмешь в объятия меня, и тебя, тебя обниму я. Я люблю тебя, принц огня, я хочу и жду поцелуя. Цветы поют свой гимн лесной, детям и ласточкам знакомый, и под развесистой сосной танцуют маленькие гномы. Горит янтарная смола, лесной дворец светло пылает, и голубая полумгла вокруг, как бабочка, порхает. Жених, как радостный костер, горит могучий и прекрасный, его сверкает гордый взор, его камзол пылает красный, цветы пурпурные звенят. Давайте место, больше места, она идет, краса дриад, стыдливо белая невеста, она прекрасна и тиха, не внемля радостному пенью, идет в объятья жениха в любовно-трепетном томлении. От взора ласковых цветов их скрыла алая завеса. Довольно песен, грез и снов среди лазоревого леса. Он совершен, великий брак, безумный крик всемирных оргий. Пускай леса оденет мрак, в них было счастье и восторги. Да, много-много было снов и струн восторженно звенящих среди таинственных лесов в их голубых веселых чащах. Теперь открылись миры жене божественно надменной. Взамен угаснувшей сестры она узнала сон вселенной. И в солнце ткань облечена, она великая святыня, она не бледная жена, но венценосная богиня. В эфире радостном блестя катятся волны мировые, а в храме белое дитя творит святую литургию. И белый всадник кинул клик, скача порывисто безумно, что миг настал, великий миг, восторг предмирный и бездумный. У звон копыт затих вдали, но вечно радостно мгновенье, и нет дриады сна земли пред ярким часом пробуждения. Осень 1905 года. Сказка о королях. Мы прекрасны и могучие молодые короли, Мы парим, как в небе тучи над миражами земли.